Глава 53. Восточная тюрьма штата Пенсильвании, в которой Каупервуду предстояло отбыть 4 года и 3 месяца одиночного заключения, находилась на углу улиц Фэрмаунт и 21-й, в огромном здании серого камня. Хмурое и величественное это здание немного напоминало дворец Сфорца в Милане, хотя, разумеется, в архитектурном отношении ему уступало. Его серые стены окружали целый квартал, и оно высилось, одинокое и неприступное, как и положено тюрьме. Стена, поясывавшая огромную, свыше 40 гектаров тюремную территорию и сообщавшая ей значительную долю ее угрюмого величия, была более 10 метров высотой и свыше 2 метров толщиной. Сама тюрьма, невидимая с улицы, и состоявшая из 7 корпусов, раскинувшихся наподобие щупалец осьминога вокруг центрального здания, занимала почти 2/3 огороженного стеной пространства, так что для лужаек и газонов оставалось мало места. Эти корпуса, вплотную примыкавшие к наружным стенам, имели 120 метров в ширину и свыше 500 метров в длину. 4 из них были двухэтажными. Вместо окон там были лишь узенькие просветы под самым потолком, длиной не более метра и шириной сантиметров 20. При некоторых камерах нижнего этажа были устроены крохотные дворики 3 на 5 метров, то есть размером, не превышающие сами камеры, и, в свою очередь, обнесенные высокими кирпичными стенами. Стены камер, полы и крыши — все было из камня. Камнем были выложены и коридоры, имевшие 3 метра в ширину, и одноэтажные галереи высотой около 5 метров. Тому, кто из центрального помещения, так называемой ротонды, смотрел на расходящиеся длинные корпуса, все казалось несоразмерно узким и сдавленным. Железные двери, перед ними имелись еще массивные деревянные, для того чтобы в случае надобности совершенно изолировать заключенных, производили тяжелое гнетущее впечатление. Света в помещениях было, в общем, достаточно, так как стены часто белили, а узкие отверстия в крыше застекляли на зиму матовым стеклом, но все было так голо, так утомительно для глаз, как это бывает только в местах заключения с их скупым и чисто утилитарным оборудованием. В этих стенах, несомненно, шла жизнь. Тюрьма насчитывала в то время 400 заключенных, и почти все камеры были заняты. Но никто из арестованных этой жизни не видел и не ощущал. Здесь люди жили и в то же время не жили. Кое-кого из заключенных после долгих лет пребывания в тюрьме назначали старостами, но таких было немного. В тюрьме имелись пекарня, механические и столярные мастерские, кладовая, мельница и огороды, но для обслуживания всех этих заведений требовалось очень мало людей. Тюрьма, построенная в 1822 году, постепенно разрасталась корпус за корпусом, пока не достигла своих нынешних, очень внушительных размеров. Обитатели ее были разнообразны как по своему умственному развитию, так и по совершенным преступлениям, от мелкой кражи до убийства. Правила тюремного распорядка определялись так называемой пенсильванской системой, которая в сущности сводилась к одиночному заключению, соблюдению полной тишины и индивидуальному труду в изолированных камерах. Если не считать недавнего пребывания в окружной тюрьме, собственно, даже не очень походившей на тюрьму, то Каупервуд ни разу в жизни не бывал в подобном заведении. Однажды, еще ребенком, он бродил по окрестным городам. Ему случилось пройти мимо арестантского дома, как назывались тогда городские тюрьмы, небольшого серого здания с высокими зарешоченными окнами. И в одном из мрачных оконных проемов второго этажа он увидел какого-то пропоицу или бродягу со спитым бескровным лицом, всклокоченными волосами и мутным взглядом. Заметив Фрэнка, тот крикнул ему. Стояло лето, и окна были открыты. «Эй, сынок, сбегай-ка, да купи мне табачку, ладно?» Фрэнк поднял глаза, пораженный и испуганный отталкивающей внешностью арестанта, и ответил, прежде чем успел подумать, «Нет, не могу». «Ну смотри, как бы тебя самого когда-нибудь не упекли за решетку, стервец!» — в бешенстве крикнул бродяга, видимо, еще не вполне протрезвившийся после вчерашнего пьянства. Каупервуд никогда не вспоминал об этом случае, а тут он вдруг всплыл в памяти. Вот и его сейчас запрут в этой мрачной, унылой тюрьме. На улице метет метель, а он будет беспощадно выброшен из жизни. Никому из близких не позволили сопровождать его за наружную стену, даже Стеджеру, хотя он и получил разрешение посетить Каупервуда позднее. Это правило соблюдалось незыблемо. Зандерс, имевшего при себе сопроводительные бумаги и знакомого с привратником, пропустили немедленно. Остальные повернули назад, грустно попрощавшись с Каупервудом, который старался вести себя так, словно все это было только малозначительным эпизодом. Да так он, собственно, и относился к тому, что с ним произошло. «Ну что ж, до свидания», — сказал он, пожимая всем руки. «Ничего со мной не случится, и я скоро выберусь отсюда. Вот увидите. Пусть Лилиан не слишком расстраивается». Он вошел в тюремный двор, и ворота со зловещим лязгом захлопнулись за ним. Зандерс шагал впереди под темными мрачными сводами высокой подворотни ко вторым воротам, где уже другой привратник огромным ключом открыл решетчатую калитку. Очутившись во внутреннем дворе, Зандерс свернул налево в маленькую канцелярию. Там, за высокой конторкой, стоял тюремный чиновник в синем форменном мундире, худой, светловолосый, с узкими серыми глазками. В его обязанности входила регистрация заключенных. Взяв бумаги, поданные помощником шерифа, он деловито просмотрел их. Это был приказ о заключении Каупервуда. Чиновник, в свою очередь, выдал Зандерсу справку о том, что принял от него арестанта, и помощник шерифа удалился, довольный чаевыми, которые Каупервуд сунул ему в руку. «Желаю доброго здоровья, мистер Каупервуд», — сказал он на прощание. «Очень сожалею и надеюсь, что вам здесь будет не так уж и плохо». Он хотел прихвастнуть перед надзирателем близким знакомством с этим необычным заключенным, и Каупервуд, верный своей тактике тонкого притворства, сердечно пожал ему руку. «Очень признателен, мистер Зандерс, за вашу любезность», — сказал он и тотчас повернулся к своему новому начальству, желая произвести как можно более выгодное впечатление. Он знал, что попадает теперь в руки мелких чиновников, от которых целиком зависит, будут ли ему предоставлены какие-либо льготы или не будут. Ему хотелось сразу показать этому надзирателю, что он готов беспрекословно подчиняться всем правилам, что он уважает начальство, но и себя унижать не намерен. Морально он был подавлен, но не терял присутствия духа даже здесь, в тисках, куда загнало его правосудие. В исправительной тюрьме штата, которую он всеми правдами и неправдами старался избежать. Надзиратель Роджерс Кендалл, несмотря на свое тщедушие и официальную внешность, был человеком довольно способным, во всяком случае, по сравнению с другими представителями тюремной администрации. Догадливый, не слишком образованный, не слишком умный по природе, не слишком усердный, но достаточно энергичный, чтобы удержаться на своей должности. Он неплохо разбирался в арестантах, так как уже без малого 26 лет имел с ними дело. Относился он к ним холодно, недоверчиво, цинично. Ни с кем этот человек не допускал ни малейшей фамильярности и требовал точного соблюдения всех правил внутреннего распорядка. Каупервуд стоял перед ним в красивом синевато-сером костюме, превосходно сшитом сером пальто и черном котелке по последней моде, в новых ботинках из тончайшей кожи, в галстуке из плотного шелка, спокойной и благородной расцветки. Его волосы и усы свидетельствовали о стараниях опытного парикмахера. Холеные ногти блестели. С первого же взгляда на него надзиратель понял, что перед ним птица высокого полета, из тех, кого превратности судьбы редко забрасывают в его сети. Каупервуд стоял посреди комнаты, казалось, ни на кого и ни на что не глядя, но все замечал.